Ну что, вы довольны, что вы здесь учитесь? И мы тоже, что мы здесь учимся. Продолжим, у нас еще есть один урок. И я думаю, что еще на многие вопросы Господь сейчас вам ответит. Но вот вы скажите, вот вы эти дни учили, да, слушали. Кому из вас уже стало лучше, и у вас какие-то боли прошли, что-то происходит у вас? Есть такие люди? Поднимите руку. Ну, это же хорошее свидетельство, да? Вот, а вы просто Слово Божие слушаете, и что-то происходит внутри, так или нет? И сейчас мы разберем еще две темы таких небольших, но они очень мощные. Это власть верующего и как удержать исцеление. Вы хотели бы узнать ответ на этот вопрос, на эти вопросы? Вы помните, что все, что мы с вами знаем, все, на что мы опираемся, оно где находится? В Библии находится, правильно? То есть, если мы с вами будем опираться на то, что происходит в этом мире, на то, что видят наши пять органов чувств, да, слышат, осязают, то мы можем в конце концов проиграть. Да, и мы с вами не религиозные фанатики, которые отрицают, что нет болезни, и мы сегодня это тоже с вами посмотрим. Но я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Если дьявол будет видеть, что вы боитесь, если он будет понимать, что вас беспокоит, вас дергает ваша болезнь или болезнь близкого вам человека, он будет вас этим мучить. Вы должны это запомнить. Если он видит, что вы боитесь, он сделает все, чтобы вы продолжали бояться. Если он видит, что вы переживаете и нервничаете, он сделает все, чтобы вы продолжали переживать и нервничать, потому что он хочет, чтобы вы оставались его рабом. Ты скажешь, я не раб дьяволу, но если ты боишься, если ты дергаешься постоянно, он стремится к тому, чтобы поработить тебя. Поэтому эти навязчивые страхи, поэтому эти навязчивые мысли и так далее и тому подобное. Да? И напомнить хочу вам слово «дьявол». Слово «дьявол» состоит из двух слов в греческом языке. «Диа» – это слово, которое носит идею проникновения во что-либо, а «балла» – это «кидать» или «бросать». То есть дьявол – это тот, кто бросает, кидает что-то, да? Чтобы пробить, чтобы проникнуть, чтобы ворваться, чтобы завладеть по-другому. Поэтому эти навязчивые мысли, поэтому вот эти страхи какие-то. Но я хочу вам сказать, что страх – это не обстоятельство. Страх – это мысль. Правильно или нет? И переживание какое-то, и какое-то беспокойство – это тоже мысль. Ты скажешь, но оно же имеет основание. Вот у меня болит, допустим, нога. Я переживаю, а вдруг мне ее отрежут. А зачем ты переживаешь об этом? А вдруг не отрежут у тебя ее? Ну а что изменится, если ты будешь переживать, скажи мне? Ничего не изменится. Если бы я понимаю, ты напереживал, и у тебя колено исцелилось, тогда можно переживать. Или ты раз напереживал, и у тебя новое сердце появилось, или зубы во рту все выросли новые. Старые что-то поплевало, а на том месте уже новые выросли, пока ты плевался старыми. Тогда есть смысл переживать. А если ты переживаешь, и тебе становится хуже, и старые не выросли, и новые выплюнул. Да, и новые не выросли, и старые выплюнул. Внимательные вы, молодцы, не запутаешь вас. Итак, что же нам Библия говорит о той позиции, которую мы имеем в Боге? Мы, если смотрим искушение Иисуса в пустыне, мы помним, что дьявол поднял Иисуса на высокую гору во мгновение времени, показал ему все царства мира. Помните эту историю? И сказал, все это принадлежит мне. Если ты, Пав, поклонишься мне, я отдам это все тебе. Так или нет было? Иисус не опроверг это. То есть на тот момент, когда Иисус был на земле, до смерти и воскресения Христа, все, что было на земле, принадлежало дьяволу. И ты скажешь, где он это забрал? Он забрал это у Адама и Евы, когда Адам и Ева отказались слушаться Бога. То есть та власть, которую Бог дал человеку, она перешла дьяволу, потому что человек перестал слушаться Бога и стал слушаться дьявола. И дьявол с того момента правил землей до момента смерти и воскресения Иисуса Христа. Когда Христос воскрес из мертвых, вы можете записать, это Матфея 28 глава с 19 по 21 стих. Там написано: приблизившись к ним, Иисус сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть после смерти и воскресения Иисуса Христа дьяволу власть больше на земле не принадлежит. Власть на небе и на земле принадлежит Богу. То есть власть – это право действовать определенным образом до того, как ты пришел в эти обстоятельства, по-другому. Так или нет? Или это наделение полномочиями, наделение или разрешение применять силу, разрешение действовать определенным образом. Так или нет? И Колоссянам 2:15 написано, что Иисус отнял силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. То есть в оригинале написано, что Он провел их в победном шествии. То есть это местописание описывает ситуацию, когда одна армия победила другую в древнем мире. Их побежденных взяли в плен, заковали в цепи, привели их в столицу победителей. И был устраиваемый марш победы. И армия победителей шла в венках, с почетом, с оружием. Вдоль дороги выстраивались жители этой столицы. Они кричали, они скандировали, они бросали цветы, может быть, какие-то венки. А сзади, в цепях, шла армия проигравшая. И вот здесь написано, что весь духовный мир видел, как Иисус провел сатану в победном шествии, закованного в цепи. И весь духовный мир знает, что дьявол поражен. Дьявол ничего уже не может сделать с тем, что сделал Христос. С тем, что Христос взял на себя грехи всего мира, с тем, что Христос взял на себя проклятие, стал проклятием вместо нас, что Христос взял на себя болезни человечества, нищету, поражение, страх, вину забрал. Но дьявол старается сделать что-то с людьми, чтобы они не доверяли Богу, чтобы они не знали. Он старается сделать все, чтобы они не знали, что сделал для них Господь. Он старается сделать все, чтобы они перестали доверять Богу. И раз, два, три, четыре, пять... Человеку показалось, что Бог уже несколько раз ему не отвечает, значит, он не хочет отвечать. Человек разочаровывается, опускает руки. Так получается в жизни, как правило. Но мы с вами знаем, что Христос уже одержал победу. Аминь. И вся власть на небе и на земле принадлежит Ему. 1 Иоанна 4:4 написано: «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». И знаете, что произошло? В Ефесянах мы с вами читаем, это первая глава, послание Ефесянам, 16 по 19 стих. Там молитва апостола Павла, и он говорит: «Я молюсь о том, чтобы Бог, Дух Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам, что дух премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, каково богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Это Ефесянам 1 глава с 16 по 19 стих. И мы там видим, о четырех вещах молился апостол Павел. Первое, чтобы верующие люди знали Бога. И не просто знали о Нем, познать – это соединиться, стать с Богом одно. И мы читаем об этом с вами в 1 Коринфянам 6:17. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». То есть это о чем написано? Это не значит, что ты идешь, а рядом с тобой идет Господь. Апостол Павел говорит, что ты стал с Богом одно. То есть если бы ты посмотрел на себя в духовном мире, или какой-то человек посмотрел на тебя со стороны, уже невозможно было бы отличить, где ты, а где Святой Дух. То есть познать Бога – это стать с Ним одно. Это думать, как Он, это говорить, как Он, это действовать, как Он. Это служить, как Он. Потом Он говорит, чтобы открылись глаза, и люди увидели, в чем состоит надежда призвания. Он говорит, если ты призван, к чему ты придешь, чего ты достигнешь. То есть для чего живет человек, чтобы они знали, и не просто знали, чтобы они стали одно с этим призванием, стали его осуществлять. И потом наследство, да, чтобы они соединились с тем наследством, могли пользоваться. А одно из того, что входит в наше наследство, это наше здоровье. Так или нет? Иисус же завоевал для нас исцеление. Значит, это наше по наследству. И потом он говорит, сила Божья. И дальше, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. И поставил его главой, выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. До конца главы первой. Там написано, что Христос стал главою церкви, что дьявол поражен, да, и все враги положены в подножие ног Иисуса Христа. И во второй главе Ефесянам, в 5-6 стихе написано, «И нас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти нашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть, если Христос посажен на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, то мы, как церковь, тело Христа, посажены на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. И поэтому, когда мы с вами говорим, что мы можем действовать как Христос, здесь написано «тот, кто в вас больше того, кто в мире». С того момента, как вы стали верующими и стали с Богом одно, больше нет противника, который был бы сильнее, чем вы с Богом. То есть, если мы говорим сейчас о болезни, которая атаковала ваше тело, то это беззаконие дьявола. Вы понимаете, что дьявол сам является преступником, и он никакого права не имеет находиться в вашей жизни, никакого права не имеет находиться в вашем теле. Мы должны это запомнить, потому что все права у него Иисус забрал. Ну, ты скажешь, ну а как же тогда, если у него нет права, он продолжает действовать? Скажите мне, преступник, который забегает в банк с пистолетом и грабит этот банк, у него есть право, у него есть власть, у него есть разрешение ограбить этот банк? Нету, правильно? Но что у него есть? У него есть сила, у него есть пистолет. Он пользуется тем положением, в котором он находится в данный момент, имея силу, наглость и пистолет, так или нет? И ты скажешь, и что теперь делать? А теперь мы с вами читаем. Луки 10:19 и Деяния 1:8. В Луки 10:19 написано, «Се даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Он говорит, ты будешь атаковать его, а он будет бежать от тебя, и тебе не причинит это никакого вреда. А в Деяниях 1:8 написано, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями во всем Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. И вы можете записать Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть, быть детьми Божьими. То есть у нас есть власть действовать от имени Божьего на этой земле. И мы с вами читаем еще Марка 16 главу с 15 стиха. Там написано, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Помните, кто не будет веровать, будет осужден. У веровавших же будут сопровождать знамения именем моим, будут изгонять бесов, сокращаю, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть у нас есть право действовать от имени Божьего на этой земле. У нас есть право проповедовать Евангелие, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых, очищать прокаженных, открывать глаза слепым. Так или нет? Это право, эта власть дана нам Богом до того, как мы пришли в те обстоятельства. И эту власть мы не завоевали. Мы получили ее по наследству, как дети Божьи. Правильно или нет? Вы помните, апостол Павел, его хотели побить, уже привязали его, и он говорит сотнику, как вы можете бить меня, римского гражданина, без суда и следствия? Сотник испугался, пошел к тысяченачальнику, он говорит, это римский гражданин, тысяченачальник отвязывает Павла и говорит, ты римский гражданин? Он говорит, да. И это тысяченачальник говорит, я купил это гражданство за большие деньги. А Павел говорит, а я в нем родился. Мы не покупаем гражданство в Царство Небесное. Мы родились в Царство Небесное, родившись от Бога. Мы родились в эту власть. Если Христос, как глава церкви, имеет власть на этой земле, и все враги положены в подножие ног Его, то мы, как тело Христово, имеем власть. Потому что глава и тело неразделимы. Если глава отделена от тела, то оба умерли. Так или нет? И еще пример хороший. Когда полицейский стоит на улице и жезлом останавливает водителей автомобилей. Водитель автомобиля слушает не этого человека. Может быть, водитель автомобиля сильнее, чем полицейский. И, конечно же, полицейский не может остановить автомобиль своими руками. Водитель послушен той власти, которую представляет этот полицейский. Этот полицейский представляет не себя, он представляет государство. И водитель знает, что если он не послушается этого полицейского, у него будут проблемы не только с этим человеком и с тем оружием, которое у него есть. У него будут проблемы с тысячами таких же полицейских, если нужно с миллионами армии этой страны. Правильно или нет? То есть он подчинен той власти. И дьявол не нас с вами слушает. Когда мы приказываем ему уйти или приказываем болезни уйти, он слушает той власти, которую дал нам Господь. Но помимо того, что у нас есть власть, ты скажешь, хорошо, у нас есть власть, у дьявола власти нет, но у него-то есть сила, раз он столько зла делает. Так или нет? Тогда мы с вами смотрим Деяния 1.8, а там написано, что когда Дух Святой пришел в вашу жизнь, то у вас появилась сила. И ты скажешь, и что же теперь? А мы уходим от восточной философии, день-ночь, свет и тьма, инь-янь. Помните, Бог и дьявол, они неравны. Забудьте, это ложь дьявола. То Бог поборет, то дьявол, кто день, то ночь, то свет, то тьма. Это восточная философия языческая, которую придумал дьявол. Если мы смотрим с вами, когда Христос взял грехи человечества и ушел в ад, весь ад восстал на то, чтобы Христос не воскрес из мертвых. Вы знаете об этом, да? И почему, скажешь, потому что возмездие за грех смерть, и все грешники должны были быть в аду. А Христос, когда Он висел на кресте, на Него возложили грехи всего мира, и Он пошел в ад грешником. Но вы знаете, что Он не был грешником в жизни. И что произошло? Произошло вот что, что Дух Иисус воскрес из мертвых силою Святого Духа. Правильно? И весь ад, все демоны вместе взятые не смогли удержать Иисуса в аду. Все вместе с самим Люцифером не смогли удержать Иисуса в аду, потому что Он воскрес силою Святого Духа. И теперь эта сила воскресения... Теперь эта сила Святого Духа находится в тебе. И ты сегодня хочешь сказать, что ты не можешь победить? Ты не можешь победить, если ты поверил дьяволу. Это единственное. Потому что та мощь, которая есть в тебе, сильнее, чем все демоны вместе взятые во всей вселенной. Почему здесь апостол Иоанн и говорит, тот, кто в вас... больше того, кто в мире. Но это же радостно, что с этого момента у тебя больше нет противника, который сильнее, чем ты с Богом. И та болезнь, может, которая сегодня есть в твоем теле, это вообще не противник тебе. Они даже не могут, между вами и им, этой болезнью, этим духом, даже нельзя ставить равно. Это вы, значит, дьявола превозносите и ставите его на уровень Бога. Но он никогда не станет Богом. Он хотел там быть, хотел быть на этом месте. И он радовался, что он являлся Богом на этой земле, пока Христос не пришел. Но он не Бог этой земли. Аминь. И он не твой Бог. Твой Бог Иисус Христос. И ты стал с Богом одно. И тот, кто в тебе, больше того, кто в этом мире. Тот, кто в тебе, сильнее, чем любая болезнь и чем любой противник в твоей жизни. Аминь. И мы должны знать одну очень важную вещь. Помните Матфея 12 глава 43 по 5 стих? Когда нечистого духа выгнали из человека, он ходил по безводным местам, ища, где преклонить голову, и не нашел, вернулся. Дом был что? Не занято. Не занят. Очень важно, чтобы мы с вами внутри себя были наполнены кем? Богом. Чтобы наш разум был наполнен Божьим Словом. В противном случае дьявол будет искать шансы, чтобы вернуться. Аминь. Следующий момент, который вам нужно знать о победе. Вы знаете, сегодня врачи говорят, что множество болезней имеют в себе вирус. То есть болезнь принес какой-то вирус, какая-то инфекция, какая-то бактерия. Так или нет? То есть, а это что? Это микроорганизм. То есть, это живое тело по-другому. Это не мертвое, это живое. Так или нет? А мы с вами знаем, что тело имеет жизнь, если в нем есть дух. И если мы с вами знаем, что болезнь принес не Бог, а мы знаем, что Бог отдал свою жизнь, чтобы мы были здоровы, и в нашу жизнь болезнь принес точно не Бог, и Бог не наказывает никого болезнями. Представьте, мы говорим, что Бог наказал нас болезнью или испытывает нас болезнью, да? Это значит, мы Бога, знаете, в чем обвиняем? В том, за что в этом государстве сажают в тюрьму. Если один человек причинил вред здоровью другого человека, значит, он преступник. Так или нет? И мы, значит, говоря, что Бог принес нам болезнь, делаем Бога преступником и беззаконником. А Бог не преступник. То есть болезнь Бог в твое тело не приносил. Это принес дьявол. Либо, может быть, какая-то травма, либо последствия, там, я не знаю, чего-то. Но уже не важно. Важно в том, что Христос уже взял на себя это, так или нет? Но если мы с вами понимаем, что болезнь – это тело, то есть это клетка какая-то, значит, и если эта клетка не принесена в наше тело Богом, значит, она кем принесена? Сатаной. Правильно? То есть, значит, есть какой-то дух, который поддерживает жизнь в этой клетке, и эта бактерия или инфекция, или этот вирус, он живет благодаря какому-то духу. И Иисус нам говорит: с вами именем моим будете изгонять бесов. И мы с вами знаем, что если из тела дух уйдет, значит, тело умрет. Значит, если мы прикажем этому духу болезни уйти, именем Иисуса Христа, у него шанса остаться нет, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, потому что мы имеем власть его прогнать и имеем силу дать ему пинка из нашей жизни, так или нет, то когда он уйдет, эта бактерия, эта болезнь больше не будет поддерживаема этим духом, и она умрет в нашем теле. И через какое-то время эта болезнь исчезнет. Навсегда. Я вам рассказываю механизм, как вы можете применить веру и власть, которую дал вам Господь. Вы слышите, да? Аминь. И когда мы запрещаем этому духу болезни быть и повелеваем ему уйти, то сама болезнь прекращает существование в нашем теле. Потому что она без духа не может существовать. Да? Теперь, как мы с вами можем удержать исцеление? Первое. Галатам 5.1. Павел говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Очень важно. Дьявол иногда пытается вернуться с какими-то симптомами. Если мы с вами будем опираться на чувства и скажем, ну вот опять ничего не получилось, опять я заболел. Это значит, что мы опять выдергали добрые семена и начали сеять плохие. Независимо от того, что происходит и какой симптом в жизни, мы не смотрим на это, мы смотрим на то, что сказано в Библии. Ты скажешь, ну как-то вообще не стыкуется. Давайте мы с вами вспомним, что есть закон гравитации. Кто из вас знает закон гравитации? Закон всемирного тяготения. Знаете, да? И мы с вами знаем всегда, что бы ни выпало из нашей руки, что бы ни происходило, оно куда упадет? Вниз или к потолку, или к стене? Вниз, правильно? Вот он, закон. Он действует всегда. Но несмотря на этот закон, мы поднимаем глаза в небо и смотрим, как там летят самолеты. И при определенном размахе крыла, скорости летательного аппарата, угол атаки, там вес, да, что происходит? Включается закон аэродинамики. И при этих условиях закон аэродинамики побеждает закон гравитации. Да, вот они два закона на Земле, и один закон побеждает другой. Это чудо. Но это объяснимо, правильно? Так вот. До того, как Христос пришел, был в силе закон греха и смерти. Человек согрешил, он стал болеть, пришли проклятия, дьявол царствовал. После того, как Христос умер и воскрес, вступил в силу закон духа жизни. И Римлянам 8 глава, 1 и 2 стих, там написано, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. То есть вы свободны. От закона греха и смерти. Вы свободны от болезни. Вы свободны от проклятия. Вы свободны от греха. А так или нет? Итак, Павел говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Потому что вы уже не подвластны закону греха и смерти. И в Колоссянам 1:13 написано, избавившего нас от власти тьмы, и введшего в царство возлюбленного сына своего. То есть Бог избавил вас от власти тьмы, и дьявол не имеет права больше действовать в вашей жизни, и Бог вас поместил в другое царство. Вот представьте, есть законы в нашем государстве, есть законы другого государства, и кто-то вам придет и скажет, вот послушайте, вот в Испании такой закон, ты не имеешь права, в Кубе закон, ты не имеешь права убить корову. И до недавнего времени на Кубе за убийство коровы давали 20 лет тюрьмы. А за убийство человека 8 лет тюрьмы. Недавно сравняли 8 лет тюрьмы за убийство человека и 8 лет тюрьмы за убийство коровы. И какой-то человек здесь, в России, зарезал корову себе на мясо. И приезжают кубинские власти и говорят, тебе 20 лет тюрьмы. Ты скажешь, на каком основании? А в нашей стране, на Кубе, 20 лет тюрьмы за убийство коровы. Ты скажите, извините, я не гражданин вашей страны, до свидания. Ваши законы здесь не действуют. Так вот, когда Бог избавил нас от власти тьмы и поместил нас в царство свое, больше законы сатаны не работают в нашей жизни. Потому что мы его государству не принадлежим. Аминь. И нам очень важно знать о своих правах и о тех обетованиях, которые Бог нам дал. Следующее. Вера против симптомов. Нам очень важно с вами опираться на Слово Божье во всем, что происходит в нашей жизни. Я понимаю, что бывает так, что нам очень тяжело. Тогда должны быть рядом люди. У меня один раз была болезнь, 4 суток. Были сильнейшие боли, я почти ничего не мог глотать, горло обложило так, что сердце схватывало, и я понимал, что по всем признакам надо уже скорую вызывать. И я ночью молился и сказал, Бог, я не боюсь вызывать скорую, ехать в больницу, но для меня это не победа, для меня победа победить здесь. У меня были сильнейшие боли, так что я не мог разговаривать, я не мог молиться вслух, я не мог читать Библию, понимаете? Но я внутри прославлял Бога. Я сказал, я отказываюсь переживать. Я отказываюсь бояться и дергаться. Никакие лекарства не понимали, по 14-15 не помогали. По 14-15 дней, раз в день я полоскал горло, лучше не становилось. И содой с йодом, и содой без йода, и лекарствами. Нет, не становилось лучше, становилось хуже и хуже. И потом я шутил, говорил, Лена, видела, как компот из носа льется? Я глотаю компот, а у меня он выливается из носа, он туда не проходит. Четверо суток это было. Но я сказал, ранами Иисуса я исцелен. Я никакого другого варианта не принимаю для себя. Вы слышите? Все зависит от того... Мы стоим твердо на том слове, которое дал нам Христос? Или мы перед обстоятельствами с вами прогибаемся? Аминь. Когда мы полностью согласились со Словом Божьим и помолились молитвой веры, с этого момента можем провозглашать себя исцеленными силою Божьей, потому что Его Слово говорит, что ранами Его мы исцелились. Так или нет? И может быть некоторое время еще симптомы, они продолжают быть в нашем теле. Но мы отказываемся просто смотреть на симптомы. Вы помните, мы что делаем? Мы включаем закон Духа жизни, который освобождает нас от закона какого? От закона греха и смерти. Так или нет? И дьявол может говорить, даже не пытайся говорить, что ты исцелен. Ты не исцелен, посмотри, какие у тебя диагнозы, посмотри, сколько тебе врачи написали. Если ты будешь слушать дьявола, тогда ты просто проиграешь. Так получается. Люди, я прочитаю вам выдержку. Люди были научены, что их пять чувств выносят окончательное решение. Если увижу, то поверю, говорят они. Они базируют свою жизнь на этом основании, не учитывая, что существует высший источник знания. Это высшее знание, вера в откровение, которое приходит через Божье Слово и через молитву. Писание должно быть высшим авторитетом для христианина, для сверхъестественного человека. Когда речь заходит о физическом мире, мы можем принять за истину свидетельство наших чувств. Да, когда мы говорим о физическом мире, наши пять органов чувств нужны. Но когда речь заходит о духовном мире, а мы с вами знаем, что то, что Христос совершил, сейчас принадлежит нам, и оно находится где? В духовном мире, правильно или нет? Когда речь заходит о духовном мире, наши чувства противоречат сказанному в Библии. Нам следует игнорировать их, полагаясь на то, что сказано в Писании. Есть величайший пример Авраама, Римлянам 4 глава, с 18 по 21 стих. Там написано, что он сверх надежды поверил с надеждой. Или по-другому, когда в физическом мире не было никакой надежды, опираться было не на что вообще, он продолжал надеяться. И на что он продолжал надеяться? Там написано, по сказанному, у него было обещание от Бога. И с чего мы сегодня с вами начали? Что вера строится на Божьем обещании, что Бог исполнит то, что Он обещал. И нам иногда нужно терпение. Вы знаете, очень хорошее высказывание есть. Вера открывает двери, чтобы ответ от Бога с неба пришел к нам. А терпение держит эти двери открытыми до тех пор, пока ответ не придет. Аминь. И вот Авраам сверх надежды поверил с надеждой. И не изнемогший в вере. Знаете, почему он не устал в вере? Потому что там написано, не помышлял, что тело его почти столетнего омертвело, и утроба Сариного омертвения. Он не разрешал себе думать плохо. Он не разрешал себе думать о том, что его тело уже не может воспроизвести потомство. Что тело его жены не может рожать. Он не думал об этом. Из-за этого он не устал, когда ему нужно было терпеть. Он продолжал ждать. Ну, сегодня вечером ложился. Ну, значит, завтра Господь сделает чудо, как только встану. Он ждал этого чуда, вы понимаете, да? Он не отступал от него. И дальше написано, не поколебался в обетовании Божьим неверием. В чем он не поколебался? В своей силе? Нет, Он не поколебался в Божьем обещании. Аминь. У вас есть обещание от Бога? Какое? Ранами его я исцелился. Все. Мы по-другому не думаем. И знаете, дальше написано. Он, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Вот в чем вопрос. Почему он игнорировал все эти факты? Они противоречили тому, что сказал Бог. Правильно? Поэтому он отказался на них смотреть. Аминь. Так, еще что нам нужно с вами? Мы с вами первое говорили, стойте в свободе. Второе мы говорили, вера против симптомов. Как мы сохраняем исцеление? Аминь. Третье, противостаньте дьяволу. Помните, приблизьтесь к Богу и противостаньте дьяволу. Ведь дьяволу выгодно, чтобы вы его боялись. Ему выгодно, чтобы вы боялись смерти. Ему выгодно, чтобы вы боялись болезни. Ему выгодно, чтобы вы боялись, что Бог вам не ответит. Потому что боязнь – это вера в поражение. Человек, когда он боится, он верит, что у него ничего не получится, что ему никто не ответит, что он не выздоровеет, что у него не будет этого чуда, у него не родится ребенок, у него эта опухоль никуда не исчезнет. Он боится. И если он боится, ему не получить ответ от Бога. Потому что страх – это вера в поражение. Но знаете, что написано в Евреях 2 главе? Что Бог своей смертью лишил силы дьявола и избавил нас, тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Он говорит, если ты боишься, дьявол будет тебя мучить. Вы понимаете? А если ты сказал, а я не буду больше об этом переживать, ты скажешь, и почему это? А потому что Бог обещал помочь. И все. Когда вам друг обещал помочь, вы успокоились. Почему? Потому что друг обещал помочь. Так или нет? А если Бог обещал помочь, почему нам нужно продолжать переживать? И это не безразличие к ситуации. Когда мы перестали переживать, это значит, что мы доверили этот вопрос тому, кто может его решить лучше, чем мы. Правильно или нет? Это не безразличие к ситуации, это не жестокосердие. Просто мы доверили тому, кто может решить лучше, чем мы. Смотрите, еще выдержка. Некто сказал, после вашей молитвы несколько дней я чувствую себя хорошо. Затем внезапно симптомы возвращаются, я снова мучаюсь от боли, еще больше и сильнее, чем раньше. В чем причина? Это вопрос люди задают, да? И вот человек отвечает, служитель. По всей видимости, вы получили исцеление по вере другого человека. Враг воспользовался недостатком вашей личной веры и вернул вам симптомы болезни. Он атаковал вас, и вы наполнились сомнением и страхом вместо веры. Вы испугались, что ничего не получилось. Вы испугались, что болезнь вернулась. Вы опять схватились не за те семена. Вместо того, чтобы противостоять сатане Божьим Словом и во имя Иисуса отразить его атаку, вы покорились ему, исповедали боль, подписали поданную вам врагом квитанцию снова принять болезнь. Почему вы покорились? Потому что не изучали Божье Слово и не имеете основания в его Слове. Вы подобны тогда человеку, построившему свой дом на песке». Дьявол может попытаться вернуться, но вы можете сказать, пошел вон со всеми своими симптомами и болезнями во имя Иисуса Христа. За одну девочку помолились, ей было 8 лет, и у нее были очень сильные аллергии, когда она кушала какие-то продукты. Ей сказали, иди домой и живи свободно. Но сказали так, что когда ты будешь кушать, и если что-то к тебе вернется, не принимай это. То есть скажи, что тебе болезнь эта не принадлежит, уходи вон во имя Иисуса Христа. Я исцелена. Когда она пришла домой, поистине вот Иисус сказал, будьте как дети, да? Она начала кушать то, что хотела. И сразу же все симптомы вернулись. Сразу. Что сделает человек верующий? Ну, ничего не получилось. Я не выздоровел. Но тогда, получается, Бог тебя обманул. Если мы говорим, что мы не выздоровели, и мы больны, значит, Бог нас обманул. Бог может обмануть? Нет. Правильно? Но что, дьявол попытался вернуться. Он атаковал. Эта девочка, все испугались. Девочка сказала, не-не-не, стойте. Я не больная. Я исцелена ранами Иисуса. Дьявол, убирайся со всеми своими симптомами. Она исцелилась, и больше не возвращались эти симптомы. Но дьявол, когда тебе возвращает симптомы, он хочет, чтобы ты опять испугался и принял, что ничего не получилось. Кто из вас когда-нибудь копал огород? Или грядку там, или траншею? Кто из вас? Все, наверное, да? И вот представьте, вы сегодня, у вас большой участок, за один день вы не справились, прокопали, допустим, перекопали четвертую часть, да, или пятую. Или кто-то особо покрепче половину сделал. На другой день вы приходите и скажете, ну что, работа-то не выполнена, надо все заново начинать. И заново и опять копаете, или нет? Не заново? То есть вы начинаете оттуда, откуда закончили. И теперь представьте, вы помолились об исцелении. И, может быть, симптомы еще не ушли. То есть иногда это процесс исцеления. Если чудо, то это то, что происходит сразу, моментально. Раз и не вернулось больше. В нашей жизни тоже такие вещи были, правильно? Но есть какие-то процессы, то есть исцеление. В жизни Иисуса тоже так было. Были чудеса, которые произошли мгновенно. А помните 10 прокаженных? Кричат: Иисус, наставник, помилуй нас. Что он сказал? Идите, покажите священнику. И там написано, когда они ушли от Иисуса, они ушли больными. Но по дороге исцелились. Сколько они шли, мы не знаем. Сколько прошло времени, когда они к храму. То есть был процесс. Или он взял человека больного, слепого из Вифсаиды вывел, помазал глаза его грязью и сказал, видишь ли? Тот говорит, вижу людей, как большие деревья. Помните, процесс сразу не произошло. И тогда Иисус возложил на него руки еще раз, говорит, а теперь ты видишь? Теперь вижу ясно. То есть, о чем хочу сказать? Каждый раз, когда вы принимаетесь за молитву об исцелении, вы не начинаете все сначала. А дьявол вам хочет сказать, что ничего не получилось, и вы разочаровываете. Но если вы копали грядку, половину скопали, в следующий день вы не начинаете сначала, часть работы выполнена. И получается, у Бога не выбывает ничего. Если вы помолились хоть сколько-то, вы все равно сделали. То есть в следующий раз вам нужно делать меньше. Работы остается меньше сделать. Правильно? И чем больше вы ходатайствуете, да, чем больше вы молитесь там, приказывайте дьяволу уйти, тем меньше работы вам остается сделать. Вы слышите меня? Вот в чем истина. Вам не нужно доверять дьяволу. Аминь. Итак, что мы делаем? Мы противостоим дьяволу. Один служитель сказал, что мы иногда молимся много раз, не потому что Бог не слышит, а потому что противник упорствует. Он не хочет уступать, правильно? Но мы-то с вами тоже не должны сдаться. Потому что если мы с вами сдадимся, мы же не получим ответ. Аминь. Когда вы знаете, что ранами его вы исцелились так же твердо, как и то, как вас зовут, вы будете исцелены всегда. Кто из вас знает, как вас зовут? А знаете почему? Потому что вас с детства приучили. Правильно? И вы даже не сомневаетесь. Вот точно так же нам нужно пребывать в Слове. Если вы в Слове пребываете и знаете точно так же, как вас зовут, нету вопросов. Дьявол не сможет вас остановить. Еще один момент. Выберите свидетеля. Да? Мы говорим, как нам хранить исцеление. Есть три свидетеля в каждой ситуации с исцелением. Первый свидетель – это Божье Слово. Мы должны знать, что оно говорит для нас с вами. Так или нет? Второй свидетель – это боль или симптомы в теле. Они тоже свидетельствуют о чем-то. Так или нет? И третий свидетель – это сам человек. И то, что произойдет в жизни человека, зависит от того, чью сторону он примет. Если он примет свидетельство боли и симптомов, значит, он перетянул, и он будет болеть. Если он принимает свидетельство Божьего Слова, значит, он исцеляется. Аминь. И пятый момент, который нам важен для исцеления, как сохранить. Нам нужно работать со своим разумом. Римлянам 8:7. Плотские помышления, вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. То есть, вы помните, да, плотские помышления – это необновленный разум. Человек продолжает думать так, как думают люди в этом мире. Поэтому Римлянам 12:2. Там написано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Или в современном переводе написано, перестаньте думать так, как думает этот мир. Он говорит, если вы хотите знать Божью волю, перестаньте думать так, как думает этот мир. Начните думать так, как думает Бог. Ведь когда Бог дал нам свое слово, Он подразумевает то, что Он там написал. Если Он написал, что ранами Иисуса вы исцелены, то Он так и думает. Аминь. Филиппийцам 4:8. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что любезно, что чисто, что достославно, о том помышляйте. И что? И Бог мира будет с вами. И Он говорит, в современном чуть-чуть по-другому звучит, там написано так, направляйте свои мысли. Не мысли вас направляют, вы направляете свои мысли, вы решаете, о чем вы будете думать. Направляйте свои мысли на то, что истинно, чисто, любезно, достославно, что добродетель и похвала. Мы должны сделать все, чтобы наши мысли, наша душа не стала противником Бога. Потому что если мы продолжаем думать не так, как написано в Библии, наши мысли, наша душа, наши эмоции будут самым главным нашим врагом. И вместо того, чтобы получить чудо, мы будем постоянно доказывать сами себе, что Бог не врет. И одна мысль будет говорить, ничего ты не получишь, а другая мысль будет говорить, ну вроде же написано ранами Иисуса, я исцелен. И будет постоянная борьба, а чудес не будет. Разум должен быть изменен. Помните, послушанием истине через дух, очистив души ваши. То есть, когда мы пребываем в Слове Божьем, когда мы изучаем Писание, изучаем Евангелие, послание, наш разум меняется, и он становится способным воспринимать Бога, воспринимать Его Слово и принимать чудеса. Аминь. И из всего, что мы с вами прошли за эти дни, подведем итог о той позиции, которую мы с вами имеем. Она выражена в трех предложениях. Поскольку мы с вами приняли Христа как Господа и Спасителя, мы с вами стали детьми Божьими. Правильно? То есть наша позиция пред Богом не рабы, да, не слуги, дети. Я правильно говорю? Итак, запиши. Если ты женщина, я дочь Божья. Если ты мужчина, я сын Божий. Это важно, чтобы вы сейчас записали. Следующее. Какая наша позиция с дьяволом? Мы с вами знаем, что Иисус Христос является Господином. Пред Его именем преклоняется всякое колено. Он дал нам власть наступать на змей скорпионов и сделал нас господами над дьяволом. То есть наша позиция, мы господа над дьяволом. Не он наш господин. Правильно или нет по Писанию? Теперь пиши. Первое у тебя, я сын Божий или дочь Божия. Второе, я господин над дьяволом или госпожа. Но то, что касается людей, мы не господа над людьми, мы людям служим. Как Христос пришел, я пришел быть не господином, а послужить и отдать душу свою для искупления многих. Так или нет? И то есть наше отношение к людям, мы слуги людям, мы им служим. Итак, я Сын Божий, я Господин над дьяволом, и я слуга людям. Это важно. И еще один момент, который хочу отметить вам. Нигде не написано в Библии, чтобы Иисус Христос или ученики, или апостолы молились Богу, чтобы Бог кого-то исцелил. Вы читали такое? Иисус молится: Отец Небесный, исцели этого человека. Было такое или нет? Или апостол Павел: Отец Небесный, исцели. Или апостол Петр. Помните хромой у красных ворот? Петр говорит: серебра и золота нет у меня. Что имею, то даю. Встань и ходи. И когда Бог сказал: именем моим будете изгонять бесов, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Это подразумевает, что не его мы просим исцелить, не его мы просим изгнать бесов из этого человека. Он говорит: ты исцели этого человека. Он говорит: ты прикажи дьяволу уйти. Помните, ты скажи горе, чтобы она поднялась и вверглась в море. Аминь. Власть верующего должна быть применена. Деяние 10:38. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Теперь вы занимаете Его место. Это Он вам сказал: дела, которые творил Я, и вы сотворите, и больше сих сотворите, потому что Я к Отцу Моему иду. У вас есть прямое повеление быть здоровым самим и другим людям послужить. Итак, молитесь вы за себя или за другого человека, вы не молитесь Богу об исцелении. Вы приказываете болезни уйти именем Иисуса. Если это дух, какой-то вирус, мы с вами говорили, что это дух принес, правильно? Приказываете этому духу болезни и немощи уйти именем Иисуса и больше не возвращаться. А телу вы говорите: исцелись. Или какому-то органу: исцелись и будь здорова. Аминь. Потом возлагаете руку и даете, чтобы сила Духа Святого наполнила этого человека исцелением. Давайте мы встанем. Ну что, важно, что сегодня вы слышали? То, что мы стараемся с вами делиться, мы сами это используем. Это не теория, не философия, это то, что работает и в нашей жизни. И как мы исцеляемся, как исцеляются люди, которых мы учим. Мы сотни людей учим этому в разных церквях, и очень рады, что Бог дал нам возможность поделиться здесь этим. Но я хочу, чтобы вы сейчас поработали с собой. Завтра в 10 утра будет служение для пожилых людей. Вы можете прийти, если вы считаете себя пожилым человеком, и привести кого-то, ваших знакомых, родных, близких, кому нужно исцеление. Завтра мы будем молиться и возлагать руки. Сегодня никто на вас руки не будет возлагать, только вы сами потренируетесь сейчас и исцелите сами себя. Вы слышали меня, да? А в 2 часа будет для всех. То есть и тоже такое же собрание, где вы можете привести знакомых, родных, близких. Вам самим нужно, допустим, чтобы на вас возложили руки. Но сейчас я хочу, чтобы вы доверили Богу. Какая разница, скажите мне, возложить руку на другого человека или возложить руку на себя? То же самое тело. Никакой разницы нету. Поэтому, я сказал вам, вы приказываете этому духу болезни и немощи уйти именем Иисуса Христа и больше не возвращаться властью, которую вам дал Бог. А телу повелите исцелиться, или если у вас какой-то орган, или какая-то часть тела страдала до этого, мы говорили, это беззаконие сатаны, он не имеет права быть, и вы сильнее. И вы приказываете телу своему сейчас, возлагая на себя руку, исцелиться или какому-то органу, и быть здоровым с этого мгновения. И вы благодарите Бога за исцеление, и что сила Божья, сила исцеления – восстанавливает вас с этого мгновения, и вы больше никогда не будете болеть. Возьмите время, вы сейчас и сделайте это. Смело! Тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Запомните, слова должны быть сказаны по-русски, чтобы вы понимали, что вы говорите. И вслух. Слышите? Вслух. Кто из вас когда-нибудь ругался? Громко говорили? Так что соседи, ох, что там такое происходит? Дьявол нуждается во власти, чтобы к нему власть применили. Если ты лопочешь, думаешь, что-то я то сказал или нет, он похихикает над тобой. А когда сказал, ну-ка пошел вон! Во имя Иисуса. И вам важно увидеть себя здоровыми с этого момента, как только вы провозгласили, вы больше себя больным не считаете и не видите. Вы видите, как вы здоровы, как с вас снимают все симптомы и подписывают «здоров», подпись врача, печать. Помолились, теперь пробуйте. Что раньше не могли делать? Попробуйте нагибаться или что-то там, где-то кололо у вас что-то. Вы приняли исцеление, пробуйте. Одна женщина в Ессентуках на колени сразу встала. Не могла на коленях стоять. После молитвы, я, говорит, попробуй. Встала на колени, все боли прошли. Вышла свидетельствовать, ласточку стала делать. А она почти с меня ростом, я думаю, килограмм 120, наверное. Прямо ласточку делала. Я, говорит, вообще не еле шевелилась. Помните, вера что делает? Говорит и действует. Действуйте. Ну что, есть какое-то движение у вас? Даже если вы ничего не почувствовали, Бог вас исцелил. У вас другого варианта нет. Воздайте Богу славу.